Глава 10. Айден направился к одной из стелл-тренировочных массивов, что находились во внутреннем дворе Тулоу общежития. Рядом с ней уже стояли несколько учеников, ожидая, когда освободится место. Еще несколько человек практиковались на специальных силовых тренажерах в дальней части площадки. Среди них Айден разглядел и Эллару с Кушаром, которые последнее время все свободное время сосредотачивали на наращивании выносливости и силы, хотя зачем это, тому же Кушару он не понимал. Сам же Айден полностью сфокусировался на массивах. К сожалению, одновременно в тренировочный массив могли зайти только две полноценные команды и пара одиночек. Это накладывало свои ограничения и вызывало проблемы. Особенно, когда выяснилось, что из установленных стел лишь одна была действительно полезна, а остальные считались слишком уж сложными, даже для сильных команд. «О, Айден!» — один из учеников поднял в приветствии руку, узнав его. «Будешь занимать очередь?» «Нет, не заметил я никакой разницы в сложности для одиночки между этими массивами», — ответил тот, покачав головой. «Пойду лучше на поле битвы. Там ничем не хуже, чем в тех же руинах секты хранителей». «Вот сразу видно, что дальше первого этапа ты не забирался!» Хохотнул в ответ ученик и, взмахнув рукой перед собой, добавил. «Бесконечное поле битвы — это чуть ли не сложнейший тренировочный массив. Ну, по крайней мере, ученического уровня». «Посмотрим. Это в любом случае лучше, чем сидеть и ждать своей очереди тут». Тут ученик с ним спорить не стал, понимающе покивав головой. Сам же Айден, обогнув большую группу ожидающих своей очереди практиков, двинулся к дальней стелле. Самой непопулярной в Тулоу, да и, наверное, во всей секте. И, к слову сказать, имен на этой стелле было куда меньше, чем на других. Всего 22 практика, прошедших тренировочное испытание. Почувствовав на себе чужое внимание, Айден поднял голову, осматриваясь, и почти тут же поймал взгляд Лодена, что стоял в коридоре второго этажа Тулоу, облокотившийся перила и наблюдал за происходящим на тренировочной площадке. Он презрительно усмехнулся Айдену и демонстративно развернулся, уходя вглубь Тулоу. «Время идет, а он не меняется», — голос Лары раздался совсем рядом, отвлекая Айдена от мысли о предстоящей тренировке. Поведение Лодена уже давно перестало удивлять и как-то даже минимально задевать его. Сама девушка подошла к нему вместе со своей привычной тенью Кушаром. Последнее время она стала живо интересоваться успехами Айдена в тренировочных массивах, да и не только его. Судя по тому, что он видел, девушка старалась общаться со всеми практиками, кто ходил туда, и совершенно не стеснялась расспрашивать о нюансах этих тренировок. Конечно, Айдену было бы лестно знать, что всему виной было его природное обаяние и красота, но общение с той же наставницей звука и стариком на территории обучения не сильно способствовали развитию его романтической натуры. Так что он уже давно понял прагматичные мотивы Эллары. «У него своя правда», — Айден отмахнулся от слов девушки. «Пока не лезет и не мешает, плевать. А по морде мы друг друга регулярно бьем, так что обсудим наши противоречия во время следующей практики у мастера Этора». «Ну да, что-то он вас регулярно сталкивает лбами», — покивала Эллара. «Так что насчет тренировочного массива? Есть прогресс?» «Пока нет, разбираюсь». Он не врал, пока тренировка его похода к массиву можно было назвать с большой натяжкой. Но Айден не опускал руки. «Жаль, ты же расскажешь нам с Кушаром, если что-то поймешь, Айден. Мы будем должны». «Вы и так мне должны. И я очень рассчитываю на то, что свой долг отдадите», — хмыкнул в ответ он, нисколько не удивившись непосредственности и наглости Эллары. В этом она не изменяла себе. «Ладно, с вами говорить хорошо, но мне надо практиковаться. Удачи в тренировках!» С этими словами он подошел к стелле массива и приложил ладонь к ней. Секунда покалывания в руке, и вот он уже стоит посреди огромного поля битвы, произошедшей словно бы десятки лет назад. Вокруг валяются белые человеческие кости, ржавое оружие, воткнутое в землю под разными углами, и обломки наконечников копий. В этом тренировочном массиве всегда было хмурое небо с низкими облаками. Далекие пики гор были накрыты дымкой и угадывались только их общие силуэты. А еще тут выл сильный ветер, что поднимал полы одеяния Айдена и заставлял их трепетать. Плавным движением он извлек из ножен клинок и глубоко вдохнул воздух, который был здесь холодным настолько, что при выдохе появилось облачко пара. Как же хорошо. Именно из-за этого холода Айдену и нравилось тут тренироваться. Комфортно, не жарко, и при этом появлялось ощущение легкости. А еще, похоже, все-таки правы были те, кто утверждал, что выведенная на духовном кристалле концепция как-то влияет на разум практика. Айден стал замечать за собой, что начал спокойнее воспринимать свое положение и происходящее вокруг него. Он продолжал стремиться всеми силами узнать о судьбе друзей и, если потребуется, помочь им, но это уже воспринималось не как что-то личное, а нечто отдаленное. Да, понятное дело, что прошло много времени с того момента, как они расстались, но все равно. Или вот из свежего, история со старшим Кормаком. Айден очень хотел найти его и расспросить насчет обвинений, узнать, для чего он обучал сирот, куда уводил, и что стало с ними. Сейчас это желание сильно потускнело, и пускай оно никуда не делось, но воспринималось скорее как еще одна цель, чем что-то, наполненное эмоциями. С другой стороны, его все так же раздражали выходки Лодена или расхлябанность некоторых клановых, и не только учеников, которые пришли в секту вместе с ним. Они словно бы выполнили свою задачу, вступили в сильную фракцию и тут же расслабились, считая, что больше не к чему стремиться. И можно немного или много, зависит от практика, расслабиться. И очень скоро с такими вот товарищами Айдену придется идти в рейд в долину падающих звезд. Злило безмерно. Впереди, в нескольких десятках метров от Айдена, закрутился белый вихрь, говоря, что он слишком уж задумался, а тренировка уже началась. «Ну, начали, что ли?» — тихо сказал он сам себе и рванул вперед, используя технику мгновенного шага. А из вихря один за другим появлялись рослые человекоподобные воины в необычной золотистой полной броне, вооруженные длинными одноручными клинками и странными щитами из полупрозрачного синеватого материала, похожего на стекло. Трое кукол-конструктов. Первый этап тренировки — это сражение с группами таких вот стражей, и их уничтожение, конечно. Ему хватило мгновения, чтобы оказаться рядом с ближайшим противником. Не жалея духовных сил, он влил их в клинок и, оставляя после себя морозную белую дымку, ударил широким косым ударом из нижнего положения. По рукам сильно ударило, но Айден не обратил на это внимания, врезаясь в незащищенную щитом бронированную грудь тренировочного болванчика. Миг, и вот уже его тело взрывается сотнями серебристых светлячков. Холодный воздух разлетается в разные стороны, разметая серую пыль вокруг, а Айден уже следующим рывком бросается на своего второго врага. Первые куклы нерасторопны и слабо защищены, одолеть их не составляет проблем, в чем он в очередной раз убеждается, буквально одним ударом сверху вниз, располовинивая второго противника и без труда одним коротким тычком пробивая шлем третьего. А вот дальше становится уже сложнее. Рядом появились сразу пять бронированных фигур, и тут же бросились в бой, пытаясь одной слаженной атакой сокрушить Айдена. Их обычная тактика, о которой ему уже давно известно. Крутанувшись на месте, он сделал круговой удар, поражая двух воинов из пяти. Вновь вихрь снежинок разлетелся повсюду, накрывая место столкновения холодным воздухом, а Айден буквально купался в этой прохладе. Очень жаль, что в подобных тренировочных массивах он не мог практиковать ту же гармонию меча, потому что была немаленькая вероятность того, что все тренировочные бои внутри обычных массивов регулярно проверялись и осматривались теми же наставниками. Рисковать в такой ситуации демонстрировать что-то настолько сильное, являющееся его козырем, он не был готов. Конечно, были в секте и древние тренировочные массивы, куда даже мастерам секты своим восприятием пробиться не получится, как и взломать сам массив. Вот только допуск к таким редким и важным сокровищам секты обычному ученику, и уж тем более новичку, получить практически невозможно. Трое оставшихся противников рассыпались серебристыми звездочками спустя каких-то пару минут, попав под связку его быстрых ударов и не успев среагировать на несколько последовательных рывков. А вот уже заключительная волна первого этапа испытания массива всегда была для Айдена настоящей проблемой. Десяток противников появился далеко впереди, в сотнях метров, и тут же бросился на него. Эти враги уже куда быстрее и опаснее. Они не раз, а не два заставляли Айдена уходить из массива, нанося обидное поражение. Теперь он старался постоянно двигаться и даже использовал что-то большее, чем просто чистую силу и концепцию закона. С гармонией меча ему наверняка бы получилось решить эту проблему быстрее, но тут уж ничего не поделаешь. Впрочем, такое количество противников было отличной возможностью попрактиковаться в исполнении сокрушителя гор, чем Айден с удовольствием и пользовался, быстро доведя саму технику до пика начального освоения. Да, сама по себе она была элементарным медным рангом, который можно освоить и без боевой практики достаточно быстро, особенно такому, как Айден. Но в бою, особенно сложном, любое изучение способности шло куда быстрее. Меч в руках Айдена завибрировал от вливаемой в него силы. У него не было до этого момента навыков с большим радиусом удара, кроме гармонии. Все, что он изучал, было в помощь к ней, но не более. Сокрушитель гор стал отличной, если не заменой, то альтернативой, которая еще и не так сильно поглощала духовную энергию. Куклы далеко впереди двигались слаженно. Группа из пяти противников, идущих первыми, в руках держала все те же щиты из полупрозрачного материала, только намного больше уже видимых, а враги за их спинами поднимали свои легкие короткие копья, готовясь их бросить. А с учетом того, что за спинами каждой куклы был солидный запас таких копий, противники просто забросают ими Айдена, усиливая каждый свой бросок сильнейшими техниками. Он это уже видел. Парень резко выдохнул и с силой своим клинком прочертил в воздухе широкую дугу. Пространство тут же пошло волнами, а через мгновение взорвалось чистой энергией. Земля перед Айденом вспучилась и пошла трещинами, а уже в следующий миг на место, где шли куклы, рухнула техника сокрушения гор. По земле словно бы ударила колоссальных размеров ладонь невидимого мастера, оставляя огромный кратер неправильной формы, в котором все было покрыто льдом и инеем. 8 из 10 бронированных фигур как раз оказались в эпицентре этого ледяного хаоса. Синеватые щиты впереди идущих защитников разлетелись на мелкие осколки, смешиваясь с вихрем поднятых в воздух камней и пыли. Сами же куклы медленно рассыпались серебристой пылью, подхватываемой ветром. Лишь двоим бронированным врагам удалось избежать мгновенного уничтожения из-за того, что находились они дальше всех от эпицентра удара. Айден тяжело выдохнул, чувствуя, как дрожат руки от чудовищной отдачи. Как обычно, сокрушитель гор полностью оправдывал свое название. Даже на минимальном уровне освоения эта бронзовая техника показывала интересные результаты. Там, куда пришелся основной удар, земля превратилась в изломанное крошево. Острые осколки камня торчали под разными углами, а в глубоких трещинах закручивался густой туман. «Все еще очень много времени уходит на создание техники», — подумал он, встряхивая свободной рукой. Если бы последняя волна кукол не шла в боевом порядке, толку от такой способности было бы мало. Это, к слову, было самой большой проблемой первого этапа тренировочного массива. Куклы действовали всегда по одному и тому же шаблону. Айден еще удивлялся, почему сам массив при этом считается одним из сложнейших. Вторая же часть испытания расставила все на свои места. Добить оставшихся двух кукол у него не составило никаких проблем. Уж очень сильно им досталось касательным ударом от сокрушителя. А еще оба бронированных доспеха привыкли действовать по определенному шаблону, который поломался. Пускай их скорость и сила были высоки, но это уже не имело значения, тем более после пережитого удара сокрушителя гор. Так что пара стремительных рывков, несколько быстрых ударов, и все кончено. Айден застыл посреди поля ржавых мечей и поломанных копий, выравнивая дыхание и закручивая внутри себя духовную энергию. Нужно восстановиться, пока начинается основное действие. В первое время изучения этого массива Айдена удивляла эта относительная легкость начальных волн. Даже третья атака из десятка сильных и быстрых кукол в конечном счете ничего очень сложного из себя не представляла. Так почему же этот тренировочный массив считался таким сложным в секте? Что же? Вторая часть испытания все расставила по своим местам. Все эти нападения волн кукол были чем-то вроде начальной тренировки, ну или подготовки к предстоящему. По миру массива прокатилась едва уловимая дрожь, а уже через секунду за спиной Айдена начали подниматься тысячи и тысячи стягов, трепещущих на ветру, а вместе с ними из пустоты выходили воины. Тысячи воинов, облаченных в простые кожаные клепанные доспехи, мужчины и женщины, вооруженные копьями и мечами. Они вставали рядом с Айденом, формируя строй. А далеко впереди, среди холмов, под хмурым небом, в свою очередь, из пустоты появлялись уже знакомые Айдену куклы. И с каждой секундой их становилось все больше и больше. Настоящее море болванчиков, облаченных в золотистые доспехи и со своими странными полупрозрачными щитами. Как и множество раз до этого, перед рядами людей-воинов появился широкоплечий седой воин, сидящий на необычном животном, которое Айден никогда раньше не видел. Он поднял руку с зажатым в ней мечом и что-то стал говорить на неизвестном Айдену языке, застывшим перед его взглядом людям с жаром и уверенностью, громким голосом, прокатывающимся по всем рядам этого войска, явно усиливая свой голос какой-то техникой звука. В этот момент ряды кукол дрогнули и двинулись вперед, держа четкий строй. Люди вокруг подобрались, смыкая ряды и опуская ниже свои копья, а седой мужчина рванул на своем животном куда-то в сторону. Чтобы пройти испытание этого тренировочного массива и вписать свое имя на стеллу, нужно выполнить всего лишь одно условие – выжить. Против армии бездушных кукол, в десятки раз превышающих своей численностью относительно небольшое войско людей. Криво усмехнувшись, Айден покрепче сжал клинок, глядя на то, как очень быстро к рядам человеческих войск приближается бескрайнее золотое море, состоящее из искусственных духовных конструктов. «Попытка номер 20», — пробормотал он себе под нос, начиная подготавливать сокрушитель гор. «Продержаться бы хотя бы на минут 5 дольше». Спустя несколько часов Айден вывалился из массива, выжатый до капли. Время нахождения на поле боя удалось увеличить лишь на несколько минут. Не так он себе представлял свой прогресс. 5 полноценных заходов и практически минимальные изменения. Однако, как следует обдумать свои успехи в массиве, он не успел, заметив, что тренировочная площадка была удивительным образом пуста, чего на его памяти не случалось ни разу. За исключением пары старших учеников, девушки и парня, лениво сидящих на небольшой скамейке у стены Тулоу, тут царила пустота. Крайне странная ситуация. «Старшие!» — Айден поприветствовал сидящих учеников, подходя к ним. «Что-то произошло? Куда все делись?» «А?» — парень удивленно посмотрел на него. «Ты чего это? Весь день в массиве, что ли, просидел?» «Есть такое, хотя толку пока мало», — не стал отрицать очевидное Айден. «Настырность и глупость», — понимающе покивал его собеседник. «Сами такими были». И тут же получил шутливый удар кулачком от девушки рядом. «За себя говори. Я всегда понимала, что нужно вначале группу найти и техники разучить, а уж потом в массивы лезть», — отчитала она его, а после перевела взгляд на Айдена. «Ушли все смотреть на гостей, которые должны скоро появиться в секте. Хорвард Забияка, Дамон Блистательный и Талина Мудрая со своими учениками нанесли нам визит. Это одни из сильнейших свободных практиков всех восточных земель. Еще и знаменитые, многие считают их своими кумирами. Вот и интересно всем посмотреть на них, когда входить будут в район секты. К вратам пошли все. Ну а нам это не интересно». «О, понятно», — кивнул Айден, тут же вспомнив опасного старика и его не менее опасную и немного безумную ученицу. Вот же принесла нелегкая. В прошлый раз старик сильно хотел посмотреть на их поединок, и что-то подсказывало Айдену, что на этот раз отвертеться у него не выйдет. Если каким-то образом не повезет показаться ему на глаза, конечно.